Без четверти 12 начальник генштаба был на даче. Он подошел к разложенной на столе карте и, негромко, тщательно подбирая слова, стал докладывать. Сталин даже подумал, как лекцию читает, но перебивать не стал. Лекция была грозной, с полынным привкусом. Можно сказать, четко формулируя мысль, начал Шапошников, что начальный период войны нами проигран вчистую. Боевые действия уже идут на дальних подступах Ленинграда, в районе Смоленска и в районе Киевского узла обороны. Устойчивость обороны по-прежнему невысокая. Мы вынуждены более или менее равномерно распределять силы по фронту, не зная, где противник, сконцентрировав свои силы, завтра нанесет следующий удар. Стратегическая инициатива полностью в его руках. Дело усугубляется отсутствием на ряде участков фронта вторых эшелонов и крупных резервов. В воздухе господство немецкой авиации, хотя ее потери тоже значительны. Еще никто не знал, что к 30 сентября 1941 года мы потеряем 8166 самолетов, то есть 96,4% того, что имели к началу войны. Из 212 дивизий, входящих в состав действующей армии, укомплектованы на 80% и более лишь 90 дивизий. На подступах к Ленинграду, невозмутимо и несколько монотонно докладывал Шапошников, оборона постепенно обретает упругость. Динамизм немецкого движения, похоже, сходит здесь на нет. Видимо, придется переводить весь флот в Кронштадт. Неизбежны крупные потери. Смоленское сражение, продолжал начальник генштаба, позволило нам остановить немецкие армии на самом опасном западном направлении. По нашим подсчетам, он заглянул в тетрадь, в нем участвует более 60 немецких дивизий общей численностью около 500 000 личного состава. Для уплотнения фронта, как вы знаете, товарищ Сталин, еще в начале июля в состав Западного фронта переданы 19-я, 20-я, 21-я и 22-я армии. Но недостаток войск по-прежнему ощущается, и дивизии часто строят боевые порядки в один эшелон. Наша попытка провести контрнаступление на этом направлении с участием 29-й, 30-й, 24-й, 28-й армий дала лишь частичный положительный результат, позволив 20-й и 16-й армиям прорвать кольцо окружения и отойти за линию фронта. Наше контрнаступление сорвало удар немцев. А какова в этом сражении роль Центрального фронта? Наконец перебил Сталин. Есть все основания полагать, что центр удара немецкой группировки сместится сюда. Но одноэшелонное построение фронта, имеющего всего 24 неполные дивизии, вызывает большую тревогу. Не исключено, что нам придется создавать здесь еще одну фронтовую группировку. Сталин понял главное, что Смоленское сражение, где особенно была заметна Ельнинская операция, показало реальную возможность Красной армии остановить противника даже на главном направлении, где сосредоточены его основные силы. До его сознания вновь дошли неторопливые жесткие слова Шапошникова: «На старой границе зацепиться не удалось». 5-я и 6-я армии не смогли здесь задержаться. Сейчас, по существу, немцы, выйдя к внешнему обводу Киевского Ужа, рассекли фронт надвое. На севере 5-я армия, которая пытается осесть в Коростянском Уре, и южная часть с основными силами 6-я, 12-я, 26-я армии. Организованные контрудары с севера и юга по флангам прорвавшейся группировки дали лишь частичный положительный результат. На сегодняшнее утро можно сказать, что 6-я и 12-я армии отрезаны, горько уточнил Шапошников. Дальше Сталин уже не дал говорить маршалу. Боюсь за Днепр, Киев. Надо что-то делать. Мы уже отдали предварительное распоряжение о подготовке прочной линии обороны по восточному берегу Днепра», — ответил начальник генштаба.